Глава восьмая. Как бы поскорее унести ноги? Вот о чем думала Марта последние три дня после нападения леопардов. Людоеды забрали с собой всех. Кто мог идти, увели. Раненых добили и вместе с трупами понесли с собой на носилках. По пути враги отдыхали, отрезали части убитых и жарили на костре. Кто-то предпочитал ляжку, кто-то руки, а кто-то и голову. Бывшая ведьма из Нарвы, конечно, повидала на своем веку всякого, но такой мерзости еще не видела никогда. Люди ели людей, вполне буднично, с аппетитом и шутками, отчего почему-то становилось еще страшнее. Ясно было, люди — их обычная пища, и никто этой участи не избежит, ни черные, ни белые. Кстати, Алвиша что-то не было видно на протяжении всего пути. Верно, его гнали где-то впереди или далеко позади. Марту поставили в пару с одним из ее парней, надев на голову рогатку, которую снимали только на привалах. Спасибо и на том. Рогатка страшно натерла шею и плечи, так что уже очень скоро пленница жаждала лишь одного. Лишь бы скорее пришли. Все равно куда, лишь бы поскорее. Сняли бы эту чертову рогатку и... На третий день пути девственный вечно зеленый лес сменила саванна, заросшая высокой травой в человеческий рост. Трудно было идти, однако же вскоре враги вновь повернули к лесу, ориентируясь неведомо как. Скорее всего, по солнцу. Оно палило нещадно, и очень хорошо, что снова начался лес. Правда, уже не такой густой, как у побережья. К вечеру караван изможденных пленников вышел к селению. Солнце быстро зашло, и тут же навалилась самая кромешная темень. Так что Марта не смогла ничего разглядеть. В дрожащем мареве факелов ее бросили в земляную яму. Не очень большую, но глубокую, в два человеческих роста. Не выберешься. Тем более, что сверху яма была прикрыта тяжелой деревянной решеткой. И пустой эта яма не была. Это был просто какой-то кошмар. Дурнопахнущие черные тела отливали в свете луны голубоватым светом. Едва сверху задвинули решетку, как пленницу тут же стали ощупывать, похотливо шарить руками. И это было почти так же мерзко, как поедание людей. Блестели глаза и зубы. Кто-то что-то шепнул. Кто-то вскрикнул. Верно радовались, что женщина. Теперь можно и... Ну, хоть что-то перед смертью. Почувствовав, что кто-то стягивает с нее штаны, Марта ударила локтем. Кто-то завыл. В ответ ее ударили в бок. И довольно сильно, так что девушка тоже вскрикнула. Наверху замелькали факелы. Послышался повелительный голос. В яме притихли и больше не лезли. Лишь под самое утро кто-то полез под рубаху и начал осторожно щупать грудь, все более распаляясь. «Отстань!» — по-немецки бросила Марта. Поспать ей так и не пришлось. Хорошо, хоть наверху, услыхав ее голос, снова вмешались. Что-то угрожающе крикнули. Слава богу, вскоре стало светать. Как рассмотрела пленница, в яме оказались лишь одни негры, где-то около дюжины. И все молодые парни, воины, некоторые полностью обнаженные. Судя по сделанному обрезанию и покрывающим все тела татуировкам, это были не аканы, не нкрумы, кто-то еще. В Африке хватало народов, пока еще хватало. Разглядев, что брошенная к ним пленница белая, негры пришли в странное возбуждение. Похоже, они впервые видели белых. Перешептываясь, девушку окружили и уже стали подбираться ближе, вполне себе целенаправленно, а не так спонтанно, как ночью. Подбирались, подбадривая друг друга неприличными жестами, бросая на девушку похотливые взгляды. Правда, не торопились. Видать, опасались белого колдовства. Чем бы все кончилось, неизвестно. Точнее, наоборот, очень даже известно. Марта вполне могла себе представить. Слава богу, наверху появились охранники. Решетку сдвинули и вниз сбросили завязанную узелками веревку. «Бранко, Саудай!» Заглянув в яму, громко распорядился высокий воин в леопардовой шкуре на правом плече. «Белая, вылезай!» Он сказал это на ломаном португальском. Как видно, больше никакого языка белых не знал. Марта, впрочем, поняла. Все ж таки общалась с Алвишем. Кстати, что с ним? Неужто сожрали по пути? Или так же вот бросили в яму? Или он? Он их и... Как бы то ни было... Пленница довольно ловко выбралась из ямы. Ее тут же схватили, заломили руки за спину, связали и куда-то повели. Марта из-под тяжка осматривалась, стараясь не упустить из виду даже самую незаметную мелочь. На первый взгляд это было довольно большое селение, полное как вполне добротных домов, так и плетенных хижин, на манер тех, что строили береговые инхрумы. Беленые стены, двускатные крыши, крытые камышом или листьями пальмы. Невдалеке у леса журчал широкий ручей. На улице оказалось неожиданно много людей, в основном молодые парни. «Да-да, парни», — пленница присмотрелась, — и не увидела ни девушек, ни женщин. «И где же они прячутся, скажите на милость? Сидят по домам или... или их вообще здесь нет?» «Ну да, никакая это не деревня. То есть не деревня, а воинское поселение. Марта слышала о таких. Там обычно живут воины в дальнем походе. То есть не живут, а временно останавливаются. Ну, чтоб не в джунглях и не в саванне». «Так, если так, значит, земли людоедов весьма далеки отсюда. С неделю пути, а может и больше. Ручей, он же должен куда-то впадать. В море? А что? Не так уж и далеко они ушли. Да-да, воинская деревня. Леопарды не всегда здесь. Вот почему по пути не было видно ни возделанных полей, ни пасущихся коз, овец и прочих. Да зачем им козы? Они людей едят». Свернув, воины привели пленницу в огороженный плетнем двор и втолкнули в хижину, внутри которой оказалось не то чтобы просторно, но куда лучше, чем в яме. Тем более пленница была здесь одна, ей даже развязали руки. И не заперли. Впрочем, и как было запереть-то, когда вместо дверей просто циновка. А двор и вся деревня полны воинов. Попробуй тут убеги. Однако все же не яма, может быть. Покусав губу, девушка осмотрелась. Глиняный очаг с какими-то горшками и деревянными плошками. Солома в углу, устланный циновками пол. Вроде бы не так уж и плохо. Однако, черт возьми, что все это значит? Ладно, поживем, увидим. Бог даст, удастся отсюда сбежать. Снаружи раздались шаги, послышались голоса. Распахнулась циновка, и в хижину вошел Алвиш. Жозео Алвиш. Португальский пройдоха собственной персоной. Вполне себе веселый и даже упитанный. Правда, без оружия, зато с плетеной флягой. «Ну, здравствуй, красотка, гутен так». Присев к очагу, неожиданный визитер поставил фляжку на пол и скосил глаза. «Выпьем?» «Чего бы и нет», — повела плечами пленница, еле скрывавшая свое нетерпение. «Уж очень хотелось узнать, что тут вообще происходит, почему Алвиш без охраны. Так он... все ясно. Я бы еще и поела. А еду сейчас принесут». Португалец разлил ром по плошкам. Еду и впрямь принесли. Небольшого росточка парень заглянул в хижину. Вареные клубни маниока, еще какие-то овощи, каша. Мяса не было. Ну, еще бы. Ну, за встречу. Марта лишь пригубила и набросилась на еду. И впрямь проголодалась. Кормили-то в пути плохо. «Я вот зачем пришел?» Оглянувшись на дверной проем, Алвиш понизил голос. «Кого-то опасался? Зачем тогда вообще пришел? И что?» «А ты ведь нас предал, Алвиш?» Покачав головой, грустно промолвила пленница. «И давно ты связался с людоедами?» «А какая тебе разница?» Зло отозвался португалец. Заросшее щетиное лицо негодяя скривилось в жуткой гримасе. «И что с того, что людоеды? Ты знаешь, сколько у них золота?» Алчно сверкая глазами, Алвиш вновь потянулся к фляге. «И они готовы платить за верную службу. Не такие крохи, как этот старый дурень Аганга». «Аганга не такой уж и дурень. Да брось, не о нем речь. Хочешь мне что-то предложить?» — встрепенулась Марта. «Тебе?» — визитер грустно расхохотался. «Тебе я предлагал раньше. А теперь, моя милая, поздно. Скажу правду, леопарды вряд ли отпустят тебя. Но кое-что я смогу сделать». «Так что со мной будет-то?» Вскочив на ноги, выкрикнула девчонка. «Тише ты, фурия. Хочешь, чтоб тебя прямо сейчас и сожрали?» Португалец понизил голос. «Ты белая женщина, подарок великому вождю. И от меня может зависеть, кем ты там будешь, наложницей или пищей. От тебя? Да не поверю». Нарочито нагло рассмеялась пленница. «Зря, я могу постараться. «Не просто ж так?» «Не просто. Скажи, где ты прячешь золото? То, что дал тебе Аганга. В доме? Во дворе? Назови место». «А, вот ты о чем. И не смотри так, не смотри». Поймав жуткий взгляд девушки, Алвиш отпрянул к стенке. «Не сверкай глазищами, ведьма. Подумай лучше о себе. Так где? Где же?» Не выдержав, негодяй схватил Марту за горло. «Пусти!» — прохрипела та. «Пусти же! Я скажу, скажу. Золото в углу под ложем, закопано в горшке. Не врешь? Пойми, я проверю. Берегись, если обманула. Тогда точно сожрут. Уж об этом я позабочусь». Конечно, Марта обманула, точнее, не сказала всей правды. Закопанный горшочек действительно был. Вот только хранилась там лишь малая часть золотишка. Специально для таких вот случаев. Надо вам, берите, не подавитесь. Кстати, кормить ее стали очень даже ничего. В течение дня два раза давали пищу. Все тот же маниок, бананы и даже вяленая рыба. И сколько угодно воды, холодной и вкусной, как видно из ручья. С одной стороны, пленница наконец-то почувствовала себя сытой, но с другой, подобная доброта настораживала, особенно учитывая, что доброход это были людоедами. Откармливали для их чертового вожака, главного людоеда. Бежать, нужно было бежать, обязательно что-то придумать. Жаль, ушел Алвиш, чертов предатель. Можно было бы использовать и его. После обеда Марта немного поспала, а ближе к вечеру, когда солнце уже клонилось к закату, вдруг услышала голоса. Кто-то спорил, похоже, что в соседней хижине или где-то рядом. Скочив на ноги, девушка настороженно прислушалась. Ну точно, спорили. А вот чертыхнулись. И она это поняла, да правда не совсем. Язык был точно не немецкий, но чем-то похожий, шведский что ли, или голландский. Как бы то ни было, а это могли быть белые люди. Кто они? Как здесь очутились? Такие же предатели, как и Алвиш? Или пленники? Марта выглянула во двор. Позади хижины, в зарослях, было устроено отхожее место. Туда можно было ходить, не вызывая никаких подозрений у прохаживавшихся за плетнем воинов. Еще можно было ходить по двору, сидеть на корточках в тени под навесом крыши. А вот покидать двор было нельзя. Это сразу же объяснили. Выйдешь — накажут. Как? Пленница тогда не спросила. И все же, как бы выйти, осмотреться? Может быть, когда принесут еду, попросить разрешения помыться, одежду постирать? Да, скорее всего, те молодые парни, что приносят пищу, ничего здесь не решают. Но ведь они могут доложить старшему. Интересно, почему их всегда двое? Так боятся белую пленницу? Или один следит за другим и оба докладывают старшему? Да, скорее всего, так. Тогда ее женские чары здесь бесполезны. Да и на взгляд местных негров она вовсе не такая уж и красавица. Красивыми здесь считались плосколицые, широкими носами, с большими ногами и кистями рук. Ага, вот снова заспорили. Ну точно, в соседней хижине. Спросить бы их, подать голос, услышали бы наверняка, как и воины. А что, самой с собой же говорить не запрещалось? Или песни петь? Песни Марта знала. Правда, петь не умела совсем. Разве что пьяной. И все же. «Ах, моя милая голубка, ты лети, лети, лети!» Пританцовывая, негромко запела девушка. Чернокожие сторожи на улице оглянулись, но ничего не сказали. Пошли себе дальше, все с теми же невозмутимыми лицами. Дошли до околицы, развернулись. Неспешно пошли обратно. Как давно уже заметила Марта, африканцы очень любили петь и музицировать на разных инструментах. Играли на маленьких и больших барабанах, флейтах из тростника. Еще имелось что-то вроде домры или гитары. Так что пение ее особо не удивились. Не подошли, не оборвали грубо, не сделали замечания. Девушка сделала паузу. «Эй, кто здесь поет?» Сразу же донеслось с соседнего двора. Хижина, увы, выходила к Марте задней глухой стеною, так что увидеться никак было невозможно. Разве что вот так перекликаться, плетенные и обмазанные глиной стены, прекрасно пропускали звук. «Я Марта, Марта, Марта, я пленница черных людей», — вновь запела девчонка. «Кто вы, кто вы, кто вы? Молчите, молчите, молчите. Воины, воины, воины. Стражники прошли. Можно, можно, можно. Мы датчане, мы пленники. Поняла, поняла, поняла. Как бы нам бежать, бежать, бежать. Ругайтесь, ругайтесь, ругайтесь. Приходи сегодня ночью, дьявол тебя раздери. Прямо через стену. 10 000 чертей. Хорошо, хорошо, хорошо. Стемнело, как всегда, в Африке быстро. Едва солнце село, короткие фиолетовые сумерки почти сразу же перешли в ночь. Увы, не слишком-то непроглядную. Полная медно-золотая луна ярко сверкала на небе. Дождавшись, когда шаги стражников удалятся, пленница выскользнула из дома и, перемахнув через плетень, кустами пробралась к задней стенке соседней хижины. Тихонько стукнула. Часть стенки тут же и обвалилась. Вернее, обвалиться ей помогли. «Марта?» — шепотом справились изнутри. «Да. Заползай, живо». В хижине, в полутьме, сложно было рассмотреть, кто есть кто. Марта только поняла, что датчан было двое. Один пухленький, Карл из Ютландии, и второй, совсем еще юный мальчик, его звали Эрик. «Нам надо бежать», — без всяких предисловий промолвила гостья. «Скоро здесь праздник. Кого-то могут и сожрать. Оставшихся угонят далеко, в земли леопардов. Оттуда нам уже не вырваться». «Бежать? Но это безумие!» Испуганно вздрогнув, Карл всплеснул руками. «Куда мы пойдем? Кругом непроходимый лес. Дикое зверье, ядовитые змеи. Да и людоеды сразу же схватят нас». «Постой, Карл, нас же ищут!» — горячо возразил юноша. «Наш славный капитан уже наверняка отправил погоню». «Вот». Ютландец наставительно поднял вверх палец. «Нам остается только ждать, и не нужно никуда уходить на свои головы». «Нет, нужно», — резко выпалила Марта. «Нас могут убить здесь в любой момент, убить и сожрать. Тем более через пару дней праздник белого носорога, будет пир. И кто там будет главным блюдом?» «Тьфу ты, господи!» — пухленький Карл дернулся и что-то добавил по-датски. К слову, датчане неплохо говорили на северно-немецком наречии, что и понятно. Еще со времен Ганзы, где только не было кварталов немецких купцов, да и потомки немецких баронов, где только не проживали. «Ты говоришь, вас ищут?» — тихо уточнила девушка. «Да, наш капитан. Капитан Николаус Ван Хелен с корабля «Глюкштадт». Это наш корабль. Он матрос, а я юнга». «Тсс! Не надо повышать голос». Марта приложила палец к губам. «Вы точно в этом уверены?» «Не знаю, не знаю». «Да точно! Что ты такой неверующий, Карл? Сам же сказал». «Но как мы убежим? Здесь повсюду воины, стража». «Есть план», — хмыкнула Марта. «Все речки и ручьи ведь текут к морю, не так ли?» Честно говоря, план побега она придумала совсем недавно, вечером, исходя из того, что бежать-то им нужно к морю, то есть к океану. Ручей или речка уж всяко покажут нужное направление. К тому же можно немного проплыть прямо под водой и выплывем за деревню. Никто и не заметит. Вот насчет этого Марта осенила буквально только что. Сами видите, не очень-то нас и охраняют. Черные все такие, самонадеянные и немного разявы. А вот это она давно уже знала. Именно на это и надеялась. Хорошие и храбрые воины — чернокожие вне войны были весьма безалаберны. Повоевав днем, ночью вообще могли не выставить часовых, запросто. С рук это пока что сходило. «Ничего себе, плыть по ручью!» Снова занервничал пухленький. «Он ведь очень холодный, вода ледяная прямо». «Фи!» — гостья скорчила невидимую в полутьме рожу. «Не знаете вы, в какой воде я в Нарве купалась? Особенно, когда спасалась от костра». «От чего ты спасалась?» «Так». «Бежать предлагаю прямо сейчас». «Сейчас? План у нас есть. Чего тянуть-то?» Как ни старалась Марта, взявшая на себя главную движущую силу побега, а все же пленники решили подождать до завтрашней ночи. Как сказал пухленький Карл, осмотреться и подготовиться. Чего было осматриваться и как именно готовиться, бог весть. Девушка махнула рукой. «Завтра так завтра, коли уж так хотят». Уходя, предупредила. «Завтра в то же время». «Да». «Со стенкой вашей что?» «Мы заделаем. Тем более тут заросли. Сама видела». «Уж видела», — усмехнулась Марта. И сцарапалась вся. В нетерпении ушлая девушка едва дождалась ночи. Прямо извелась вся. Они сказали приготовиться. Только не сказали, как. Да хорошо бы поискать хоть какое-то оружие. Только где его возьмешь? Разве что напасть на стражу, да и отобрать у них копья и ножи. Вот смеху-то будет у стражи. Неплохо было бы прихватить с собой еды, те же клубни. Только куда все сложить? Никакой котомочки нету. Да и мешать будут. Ладно, с едой как-нибудь потом, как бы самим едой не стать. Нет уж, сначала унести ноги, а там посмотрим. Наконец-то стемнело. В отдалении слышались голоса стражников. Пора. Марта решительно выскользнула из хижины. Ловко пробралась уже знакомым путем. Проем был готов. Ее ждали. Вернее сказать, ждал. Компания беглецов вдруг лишилась пухленького ютландца. Остался один юнга. Они увели Карла. Увели. У парня от ужаса зуб на зуб не попадал. И я знаю зачем. Они не скрывали. Посмотрели его, облизывались, такие довольные, чертовы людоеды. «Хватит причитать», — жестко бросила Марта. «Ждать больше нечего, уходим». «Но, Карл, спасти его мы не сможем. А может быть и сможем, если уйдем и встретим в лесу ваших. Что же, Господь нам в помощь, идем». К ручью беглецы пробрались лесом. Шли просто на шум воды, хорошо слышимый на всю деревню. Где-то невдалеке слышался смех. Развлекались ночные стражи. Обойдя опасное место стороною, пленники вышли к ручью, и тут вдруг услышали стоны. Да не просто стоны, а жалобные стенания. Что там такое? Марта осторожно выглянула из кустов и сжала губы. На отмеле, залитой призрачным лунным светом, в серебристой воде лежали стонущие люди. Негры, и среди них один белый. Карл. «Тихо ты, осторожней!» — резко предупредила девчонка. «Спускаемся к ручью, дальше водою. Стой, я первая, ты за мною. И постарайся не брызгать». Скорее, это все же была небольшая речка, а не просто ручей. И вода в ней оказалась довольно студеной. Марта даже чуть не вскрикнула, едва удержалась. Но все же поплыла, привыкая. Встала на отмели на коленке. «Они связаны», — прошептал сзади юнга. «А вон Карл». «Карл, дружище, мы сейчас развяжем и...» Бедняга ютландец, кажется, уже не узнавал никого, лишь стонал. Голова его лежала на песке узкого пляжика, тело было в воде, неестественно выгнутые руки и ноги, привязанные к вбитому в отмель колу. Как и у других. Что они с ними? «Они переломали им многие руки», — покусав губы, пояснила девушка. «Я слышала про такое». Людоеды отмачивают свои жертвы в воде пару-тройку дней. Говорят, так вкуснее. Вкуснее? Боже мой, Карл, ты слышишь меня, дружище? Сейчас мы... Ничем мы ему не поможем. Осматриваясь, хмуро бросила Марта. Разве что если убить. Ты сможешь его задушить? Или сломать шею? Что? Я тоже вряд ли. Тогда уходим. Эй, юнга, живо за мной. Первое время они скорее шли, чем плыли. Все время натыкались на отмели да камни. Правда, вскоре речка расширилась, стала гораздо глубже и даже теплее. «Хорошо, что мы умеем плавать», — отдыхая на отмели, девушка шепотом подбодрила своего спутника. «Конечно, я же все-таки юнга». «Ты-то юнга, а я?» «Ну, поплыли. Осторожнее, камень». Беглецы выбрались из ручья посреди жуткого леса, выползли в камыши и тут же уснули, крепко прижавшись друг к другу, не обращая внимания на отдаленный рев хищников и крики обезьян. Повезло. Никто на них не напал, не сожрал, не утащил в свое логово. Ни слон не наступил ногою, не проткнул своим рогом носорог. Солнышко. Проснувшись первой, сладко потянулась Марта. Покосившись на своего спящего спутника, скинула всю одежку, расстелила на песке просушить. Сама же, наскоро выкупавшись, растолкала парня. «Эй, хватит дрыхнуть! Вставай! Говорю тебе, просыпайся!» «Ой!» — удивленный парнишка с просонья захлопал глазами. «А почему ты голая?» «Купалась!» Оглянувшись по сторонам, девушка быстро натянула одежду. Мокрые мужские подштанники, короткие штаны и изорванную до дырок сорочку. Эрик неожиданно засмеялся. «Ну ты и оборванка!» «На себя посмотри, чудо! Ну, пора. Опять по реке?» «Нет. На этот раз пойдем по бережку, рядом». Сорвав травинку, Марта сунула ее в рот, пожевала. «Думаю, до земель короля Аганги дня два пути, много три. Не будет же Алвиш тащить на себе целый мешок продуктов?» «Кто такой Алвиш?» «Не спрашивай». «А король Аганга?» «Он в самом деле король?» «Негры называют его Вулома, ну, по-нашему, герцог. На его земле мы будем в безопасности, осталось дойти». «Здесь могут быть разъезды людоедов», — выбираясь на берег, вполне резонно заметил Юнга. «Скорее караулы, лошадей же у них нет». «Ладно, хватит болтать, пошли». «Пошли. Эх, Карл, Карл, бедняга». «Не ной. Молчи и посматривай по сторонам». Марта уже назначила саму себя командиршей. «Ну а кого еще-то? Не этого же безусого юнца». «Прислушивайся к любому шороху, парень. И помни, от черных легко сбежать, но очень трудно уйти, особенно если отправят погоню». «А они отправят?» «Могут, а могут и махнуть рукой, как карта ляжет». «Они играют в карты?» «Говорю, никогда не знаешь, что на уме у черных». Вдоль реки пробирались с трудом. Узенькая тропа то появлялась, то вновь исчезала. Колючие заросли нещадно рвали одежду и царапали кожу. А еще приходилось внимательно смотреть под ноги. Не наступить бы на змею. Шли-то босиком, ни башмаков, ни ботфортов не было. И еще хорошо, что пятки у беглецов были, как носорожья кожа. Марта в селении Аганги всегда ходила босиком, как и Юнга по корабельной палубе. Да и оба вообще-то были не из графьев. «А вон еще тропа», — вдруг показал рукой Эрик. «Какая широкая. Я ее первый увидел. Ага. Стой, дурень». Марта попыталась было схватить мальчишку за шиворот, остановить. Увы, не успела. Пробежав с десяток шагов, Юнга кубарем ухнул в замаскированную тонкими ветками яму. «Эй!» Подбежав, склонилась над западнею девчонка. «Ты как там, жив? На копья не напоролся?» «Вроде жив», — послышался приглушенный голос. «И нет тут никаких копий. Вернее, есть, но старые, поломанные. Марта, а это охотничья ловушка, дурачок, и ты в нее угодил». Девушка все же заглянула в яму. «Хорошо, старая оказалась. Погоди, сейчас я тебя вытащу». «Да уж, сделай милость. Только лиану подходящую найду и...» Закончить фразу Марта не сумела. Кто-то сильно пнул ее взад, отправив прямиком в яму. «Так сказать, в гости к другу, чтоб не скучал». «Что такое?» Девчонка подняла глаза и в страхе замолкла. По краям ямы стояли четверо воинов в леопардовых шкурах и с выбеленными глиной лицами. Стояли, смотрели в яму. Переглянулись. И вдруг громко заржали, словно крестьянские лошади, везущие овес, на старый нарвский рынок. Жозе Алвиш всегда предавал всех. Связавшись с пиратами, он предал команду своего первого судна, передавая разбойникам сведения о вооружении и курсе корабля. Потом, испугавшись, он предал и пиратов, сообщив об их тайной стоянке голландскому адмиралу. Поселившись в Сан-Жорже, он предавал и голландцев, сообщая количество зашедших в гавань кораблей конкурентам в Такораде. Будучи увлеченным, негодяй сбежал к Аганге, где занялся привычным делом. С помощью фальшивого маяка сажал на рифы торговые суда. Дело сие было тяжелым и не таким уж прибыльным. И тогда Алвиш сошелся с леопардами, которых знал еще со времен своей жизни в Сан-Жорже. Людоеды неплохо платили, и португалец передавал им важные сведения о земле Хонкрумов, где располагаются воины и чем вооружены, где пролегают охотничьи и торговые тропы, надеется ли Аганга на чью-либо помощь. Впрочем, леопардов Алвиш со временем тоже намеревался предать или, сказать по-простому, бросить. Уговаривая Марту уехать с ним в Лиссабон, португалец, в общем-то, не врал. Правда, вместо Лиссабона мог быть любой другой европейский город, было бы золотишко, а уж золотом везде хорошо. Обычно Алвиш встречался с людоедами в заброшенных деревнях, где получал золото в обмен на сведения. Но в этот раз, увы, все произошло спонтанно. Появившихся у мыса леопардов португалец не ждал, но быстро сообразил, что делать. С ними и ушел, отсидеться какое-то время. Теперь же, возвращаясь к румам, Алвис намеревался прибрать к рукам и все накопления Марты. Если, конечно, эта хитрая девка не соврала. Если же соврала, то будь все как будет. Все слова португальца о страшной мести были просто словами. Возвращаться к людоедам он больше не собирался. И вообще, прибрав к рукам золото, намеревался сесть где-нибудь подальше, хотя бы в Гамбии, у курлянцев, а уж оттуда перебраться в Европу. Что же касается Марты, то если она все же его обманула, в любом случае жить ей оставалось недолго. Рано или поздно девчонку все равно съедят. Или в племени во время чествования великого небесного слона, а может уже даже завтра, на празднике белого носорога. Туда и дорога чертовой проныри. Наглая распутная девка, хитрованка, себе на уме. Нет, совсем не такой должна быть жена. Хорошая женщина, послушная, делающая все то, что говорит мужчина. Это же... Молодые воины леопардов проводили португальца почти до самых земель Аганги. Дальше он уже шел один. Путь был известен, и что сказать вождю в свое оправдание, Алвиш хорошо знал. Придумал заранее, время было. Свалить все на леопардов. На кого же еще? Тем более, так ведь все оно и было. Мол, всех поубивали, а ему вот удалось сбежать. Скитался под джунглем, еле выжил. Чу, негодяй замер, услышав что-то такое, что ему не очень понравилось. Алвиш давно жил в Африке, чтобы научиться отличать звуки. Эти звуки издавали не звери, люди. Голоса. Это точно были голоса. Кто бы здесь мог быть? Да наверняка Анкрумы. Верно, Аганга послал кого-то на поиски своих пропавших воинов. Что ж, тем лучше. Одного они уже нашли. Что же касаемо остальных, так их уже искать бесполезно. В этом надо их убедить. Если это Анкрумы. Ну а кто же еще? Правда, отсюда недалеко и от Сан-Жоржа. Надо посмотреть, послушать. Сойдя в сторону с узкой звериной тропы, предатель затаился в кустах и вдруг почувствовал меж лопатками что-то острое. Наконечник копья. Я свой. Негодяй тут же вспомнил язык анкрумов. Я человек славного влома Аганги. Алвиш, стоявший за спиной воин, убрал копье. Португалец тотчас же обернулся, узнал. Аконсо, тебя ли вижу, славный вождь? О, как же я рад! Вас послали искать? Нас послали найти. Найти и убить проклятых леопардов. Этот самый Аконсо возглавлял молодых воинов племени и носил ожерелье из крокодильих клыков. Поэтому-то ожерелью Алвиш его и узнал. Вообще же, для португальца, как для почти любого белого, все негры были на одно лицо. Веди же меня скорее к Влома, славный вождь. Все наши погибли. Я расскажу и проведу к леопардам. Аконсо неожиданно усмехнулся. «У нас есть кому вести, но и ты лишним не будешь. Идем». «Что ж, идем, так идем». Из кустов появились черные воины. Слава богу, свои. Шагая следом, Алвиш продумывал, о чем говорить по пути. Ему не очень-то понравились слова молодого вождя по поводу леопардов. «Не хотелось бы вновь встретиться с людоедами. Совсем не хотелось, да». Я знаю путь в земли врагов, славный Аконсо. Я проследил, проведу. Хорошо. Обернувшись, вождь невозмутимо кивнул. Но сначала доложим главному. Какому еще главному? Разве не Аконсо здесь? Вон, на опушке, пришли. На лесной опушке расположились белые люди. Солдаты с оружием. Мало того, знакомые. Ба, вот так встреча. Увидев Алвиша, распахнул объятия синеглазый щеголь в желтом калете. «Снимаю шляпу. Кажется, когда-то вы называли себя англичанином и собирались посадить на рифы наш славный корабль». «Осмелюсь доложить, господин капитан». Не вовремя подскочил один из солдат. «Хотя, может, и вовремя». «Разведка, господин капитан». «Ах, вот оно что. Тогда да». Бутурлин спокойно кивнул, не спуская взгляда с Алвиша. «В лесу кто-то смеется», — доложил разведчик. «Громко так, нагло и совсем неподалеку от нас». «Ну что же, пойдем, глянем». Надвинув шляпу на лоб, Никита Петрович махнул рукою. «Этого арестовать, не спускать глаз. Вернусь, побеседую. Аконсо, Квада, за мной. Вперед послали воинов Аконсо. Прирожденные охотники, они пробирались в джунглях бесшумно. Воины быстро и тихо ушли, растворяясь в зарослях, и так же тихо вернулись. «Там леопарды», — шепотом перевела Квада, — «у старой охотничьей ямы. Они взяли в плен белых». «Белых?» — капитан изумленно моргнул. «Откуда они здесь взялись? Хотя, может быть, это...» «Ладно, посмотрим». «А что делать с леопардами, господин? Проследить за ними незаметно почти невозможно. Этот лес они знают лучше нас. Схватить. Кто попытается бежать, убить на месте. Только тихо, без выстрелов. Сделаем, мой господин». Девушка что-то негромко сказала воину. Тот кивнул и вновь скрылся в зарослях. «Черт!» — вдруг озаботился Бутрулин. «А куда ж нам идти?» Он сказал, Ква улыбнулась. «Здесь совсем рядом. Вступайте за мной». Никита Петрович в сопровождении верного Ланса и полудюжины солдат, не теряя больше времени, последовал за девчонкой. Шли недолго, наверное, не более 10 минут. Миновав заросли, поднырнули под лиану и выбрались на небольшую полянку. «Ого!» — не выдержав, покачал головой капитан. Двое воинов-леопардов, пронзенные стрелами, лежали в траве бездыханными и без шкур. Леопардовая шкура теперь красовалась на оконце и очень шла этому славному вождю. Вторую же воин Инкрумы тотчас же преподнесли Бутурлину. Потом Никита Петрович с любопытством разглядывал взятых в плен людоедов. С виду это были вполне обычные чернокожие парни, весьма юные, но подтянутые, мускулистые, в леопардовых шкурах, небрежно наброшенных на правое плечо, с выбеленными для устрашения врагов лицами. Руки их были связаны, лица выражали презрение. Впрочем, под слоем белил мало что можно было бы разобрать. «Однако же, ну и рожа», — мысленно перекрестился Бутурлин. «А где белые?» «В яме, господин капитан». Аконсо широко улыбнулся и показал рукою. «Еще не успели достать». «Ну, так достаньте, а мы поглядим». Кивнув, молодой вождь что-то приказал своим воинам. Один из них ловко срубил лиану, бросил в яму. Первым вылез «Йонга», — радостно завопили солдаты. «Черт побери, мы тебя все-таки нашли». Обняв паренька, Никита Петрович похлопал его по спине и спросил про Карла. «С Карлом все плохо», — вмиг погрустнел мальчишка. «Думаю, его уже нет в живых». «Эти сволочи его съели», — подтвердил второй, выбравшийся из ямы пленник. «Вторая?» «Да, это была женщина. И довольно молодая». «А Марта?» — радостно вскрикнул вождь и что-то добавил на своем языке. Женщина отвечала довольно бойко. «Кто вы?» — между тем поинтересовался Бутурлин. «И откуда здесь поя...» «Черт побери, быть такого не может!» Брови его поползли на лоб, и даже челюсть отвисла от удивления. И впрямь было чему удивляться. «Марта?» Тут настал черед девушки. Смотревшись в капитана, она ойкнула и обхватила голову руками. «Никита Петро, господин майор, боже, боже!» «Марта!» Обняв девушку, Бутурлин погладил ее по голове. «Марта, вот так встреча!» «Да, как ты здесь очутилась?» «Впрочем, потом все расскажешь. Нам надо спешить. Ланс, перевязать, накормить. И пусть потихоньку идут сзади, с охраной. Слушаюсь, господин капитан». В сорочке и коротких мужских штанах, растрепанная и босая, Марта все же выглядела так же привлекательно, как и в бальном платье. Темные локоны не спадали на плечи, пушистые ресницы подрагивали, и глаза, большие жемчужно-серые очи, посматривали с весьма знакомой хитринкой. Сквозь прорехи в изодранной сорочке просвечивало смуглое исхудавшее тело. Дремавшие в душе Никиты Петровича чувства вспыхнули вдруг с новой силой. «Ну, рассказывай, подруга, время у нас еще есть. Мы бежали от людоедов, я знаю, где их селение, я покажу». «Покажешь. Откуда ты вообще взялась здесь, в Африке?» «До сих пор не верю». «И я. Есть такой корабль, пестрая медуза. Вернее сказать, был». «Господин капитан», — вдруг подал голос плетущийся сзади португалец, «если хотите, я много чего могу рассказать об этой даме. С позволения сказать». «Алвиш?» Девушка резко обернулась. Вспыхнувшее в глазах ее удивление тут же сменилось бурной злой радостью. «Попался, чертов предатель. Теперь ответишь за все». «Вижу, вы хорошо знакомы», — хмыкнув по-русски, уточнил капитан. «Да, знакомы», — Марта отвечала также по-русски. «Век бы его не видать. Я так понимаю, король Аганга дал вам своих людей?» «Ну да. А откуда ты?» «Этот черт предал Агангу и привел людоедов. Все ради золота. Вам бы лучше повесить его на первом же суку». «Предал Агангу?» — Бутурлин повел плечом. «Что ж, пусть Аганга его и судит, хотя он и нас обмануть пытался». «Господин капитан», — вновь закричал португалец, «эта женщина была любимой наложницей короля Аганги. Это она посадила на рифы немало кораблей. Спросите у нее, спросите». «Что он такое несет?» — капитан поправил шляпу. «Да врет, как всегда», — сжала губы Марта. «Пес, верить ему не стоит». «Это я уже понял». «Про себя я сейчас расскажу. Да, я была у Аганги, пленницей, после крушения. Старый приятель мой, Марвин, погиб». Девчонка рассказала все. Ну, почти все. И весьма кратко, напирая на то, что дикари-африканцы силой заставляли ее делать некоторые вещи. «Я давно хотела сбежать. И когда Аганга вновь послал меня на рифы, я ринулась было в Сан-Жорже. Но тут пришли людоеды. Из их селения вы и бежали. Да, Эрик славный малый. И очень даже не глуп. Можно теперь я спрошу?» «Я нынче герр Николаус фон Хелен», — предваряя вопросы, негромко представился Никита. «Слуга царю и капитан славного судна Глюкштадт, которое этот чертов португалец едва не привел на рифы. Говорю же, этого гада надо повесить как можно скорее». Вверх по ручью Бутурлин все же отправил дюжину человек, придав им еще столько чернокожих воинов Нкрумов и юного Эрика Сконблада в качестве проводника. Командовал этим отрядом опытнейший кондотьер Герхард Ланс. Основная же масса солдат и воинов во главе с самим господином капитаном по совету Нкулы выдвинулась гораздо южнее, обходя стойбище леопардов со стороны океана. В селении людоеды ведь постоянно не жили, а так обретались время от времени. Потому Никита Петрович так эту деревню и обозвал — стойбище. Португальца все же вешать не стали, решив передать для суда Аганге. Негодяя вели позади, со связанными за спиной руками, под присмотром двух молодых воинов. Воинам было сказано: в случае попытки Алвиша бежать, тут же пронзить его копьями ко всем чертям и больше не париться. Шли быстро. Юная негритянка неплохо знала дорогу. Именно в этих местах когда-то проживало ее родное племя, ныне проданное и сожранное людоедами. Кому повезло, бежали на побережье под защиту сородичей Футу. Кстати, то селение, где ныне обретались леопарды, когда-то тоже принадлежало соплеменницам Нкулы. Пленные леопарды на допросе молчали, и их просто закололи копьями, бросив тела на съедение хищникам, чтоб не возиться. Что же касается Марты, то плестись позади всех она не захотела и, гордо вскинув голову, попросила у Бутурлина мушкет, дабы сразу же пристрелить первого же попавшегося людоеда. Зная воинственный нрав девушки, Никита Петрович и не сомневался — пристрелит. Однако мушкета не дал. Таскать по джунглям ружьище в полпуда весом не каждая дева выдержит, тем более такая доходяга, как Марта. Вместо мушкета бывшая ведьмочка получила пистолет с кремневым замком. Один, а не парочку, как это было принято. Запасного оружия в отряде Бутурлина имелось не так уж и много. Относительно примкнувшей к отряду авантюристки, капитан в подробностях пояснять не стал. Просто сказал, что это старая знакомая, и ей можно доверять. Ну, что можно доверять, это солдаты уже поняли. Все же спаслась от людоедов. Узкая охотничья тропа велась меж холмами, кругом тянулись широколиственные леса, полные самых экзотических деревьев и кустарников. «С тропы не сходить», — строго предупредил Анкула. Она уже потихоньку начинала понимать по-датски и даже выучила несколько слов. «Там много змей», — дополнила Ква. «Они вдалеке, озеро с бегемотами. А бегемот хуже леопарда. Нервный. Что ни по нему, догонит и затопчет. О, слышите?» Над лесом пронесся жуткий вопль. «Бегемот?» — хлопнула глазами Марта. Ква кивнула. «Он». Черная служанка Бутурлина отнеслась к ведьмочке, как к родной. постоянно опекала, угощала по пути разными фруктами и даже как-то на привале заштопала сорочку. Так что Марте даже стало как-то неловко. «Какая хорошая девушка!» Улучив момент, шепнула авантюристка Никите. «Умная, красивая, добрая. Не скажешь, что без души. А может, у негров и будет душа, если крестятся. Скажем, примут лютеранство или даже веру ортодоксов. Надо говорить православие», — не преминул поправить Бутурлин. Все же он был русский православный человек, но не исполнявший важное государево дело. «Хорошо, пусть по-твоему», — красотка задумчиво покивала. «Так как же насчет души?» «Знаешь, у нас на корабле обязанности капеллана иногда выполняет карго», — уклонился от ответа Никита Петрович, вовсе не считавший себя докой в богословских вопросах. «У него и спросишь потом». «Обязательно спрошу. Все же какая хорошая девушка. А как она на тебя смотрит? Ты верно с ней спал?» «Ну, спал», — признался Бутрулин. «Что ж тут такого-то?» «Правда и есть. Но переспал господин с собственной рабыней или с крепостной. Пошалил со своим имуществом. Так ведь не с чужим же. В своем праве, да». «Да нет, ничего такого». Марта пожала плечами и поправила засунутый за пояс пистолет. «Вот уж точно. Не ей было судить. Впрочем, ушла девица и не судила, наоборот. А с Хвадой даже подружилась, и очень быстро. Жаль, нечего ей подарить». «Ничего. Вот придем на корабль, а к Аганге мы не заглянем?» «Нет. Все, что нужно, мы уже обговорили. А что, там твое золотишко?» Все же свою ливонскую подружку Никита Петрович прекрасно знал. Чтоб та да не заимела хоть что-нибудь. Чего тогда здесь торчать? С чего корабли завлекать на рифы? К слову, Марта вполне могла словить прилетевшее с Глюкштата ядро. Сейчас бы не разговаривали. «Да, золотишко», — девчонка не стала скрывать. Наоборот, попросила помощи. «Я бы хотела его забрать. Хоть там и немного, однако мое». «Так иди, Сафонса». «Боюсь, старый вождь потом не отпустит меня». «А некому без тебя корабли грабить?» «Я вынуждена была. Меня заставляли». Обиженно фыркнув, красотка чуть поотстала. Где-то слева вдруг послышался рык. Солдаты схватились за ружье. «Леопард?» Нагнав всех, быстро спросила Марта. «Гиена!» Квада оглянулась с улыбкой и, выслушав Нкулу, перевела. «Она говорит, уже скоро придем. Вон у того Баобаба надо повернуть на север». У Баобаба устроили небольшой отдых. Подкрепились овощами и вяленым мясом, не разводя костров, и зашагали дальше. Нужно было успеть до наступления темноты. Дальше идти стало легче. Холмы сменились нагорьем, этаким протяженным плато. Стало заметно суше. Лес поредел, а с севера задул пыльный и прохладный ветер, называемый Харматан. Он всегда дул зимою. «Не замерзнешь, моя госпожа?» «На кого-то». Квада набросила на плечи Марты кусок цветной ткани. «Где только нашла». «Бери, бери, белая госпожа». Ослепительно белые зубы сверкнули в самой широкой улыбке. «Ты такая худая. А здесь так холодно. Зима». «Да у нас лето такое. И то не каждый год». «Пришли», — вскоре сообщил Анкула. «Видите дым? Это табанка леопардов». «Действительно дым». Бутурлин приложил к глазу подзорную трубу. «Много костров. Готовят себе пищу? Слышите?» Вдруг напряглась Ква. Прислушавшись, Никита Петрович и в самом деле услышал какой-то отдаленный шум. Визг, крик, грохот. «Это там-тамы», — юная проводница пригладила волосы. Дальше уже переводила Ква. «Сегодня праздник белого носорога. Его отмечают многие племена. Леопарды тоже. Уже с утра устраивают пир. Пьют хмельное, пляшут. Пир, говоришь? Ну-ну». До цели оставалось верст 5-7. Смеркалось. На военный совет, устроенный еще до наступления темноты, капитан созвал всех капралов и воинского вождя Аконса с помощником, коим еще раз напомнил стоявшие перед войском задачи и тактику. Где, кому и как действовать. «Помните, действуем быстро, однако неторопливо, без суеты. Чем больше врагов мы уложим, тем лучше. Сдавшихся в плен заберет славные оконцы, потом их можно продать. Однако, Аконса, немного. Помни, леопарды коварны и хитры. Я это знаю, великий белый капитан. Вождь приложил руку к сердцу. Немецкая речь в устах африканца звучала как-то не очень привычно. Этот немногословный черный парень вызывал невольное уважение. Опытный охотник и воин, неплохой командир. Несуетлив, всегда все по делу, и все его распоряжения выполнялись беспрекословно. Воинского вождя Нкрумы всегда выбирали, без оглядки на знатность или прошлые заслуги. Вот и выбрали лучшего. Точно так же, к слову, поступали и Акан-Га. Вообще, между этими народами было много общего. Пришедшие из Саман люди черных муравьев, Нкрумы, много переняли у Аканов, даже языки их постепенно сливались. Отряд выступил утром, едва только стало светать. Шли быстро и особо не прятались. Со стороны деревни уже послышалась стрельба. Это выполняли свою задачу Плутон Геланца. Сейчас все воины-леопарды сбегутся к ручью, оставят лишь караулы, или, как у них называются, посты. «Нет у них никаких постов, господин», — с презрением пояснил Анкула. «Все временно. Скажут воинам что-то проверить. Они проверят. Скажут стеречь пленников. Будут стеречь. Такого, как ваши караулы и склянки на корабле, у леопардов нет. Это уже от себя прибавила Ква, причем с ничуть не меньшим презрением. Что с них взять, дикари, людоеды?» Наверное, когда-то давно и Аканы, и Нкрумы тоже ели людей. Но это прошло, и теперь они искренне презирали людоедов. А те платили им той же монетой, совершенно не понимая разницы, съесть свою козу или свою рабыню. Или вот, с рабыней переспать. Не с чужой же женой, в конце-то концов. Впрочем, некоторые племена практиковали многоженство, а иные и многомужество. «Впереди леопарды», — подбежав, сообщил чернокожий воин из арьергарда Аконса. Бутурлин лишь мрачно кивнул. «Хорошо. Мушкеты, аркебузы и пистолеты уже были заряжены и ждали своего часа. И этот час настал. Мушкетеры, готовься. Карабины, пистолерос, огонь!» Треснули выстрелы. Прячущиеся в зарослях воины-леопарды с криками попадали на землю. Остальные бросились на утек, к хижинам. «Там лучники, господин капитан», — сообщила Конса. «Вон, за плетнем». «Понял. Мушкетеры, плутонгами, огонь!» Первая шеренга остановилась. Разом вонзились сошки в землю. Упали на опоры стволы, грянул залп. Все кругом окуталось пороховым дымом. Тотчас же после выстрела солдаты первой шеренги опустились на правое колено и принялись сноровисто заряжать ружья. «Пикинеры, настороже!» Прикрывая стрелков, пикинеры выставили вперед длинные пики. Впрочем, никто из леопардов на них не бросился. Едва дым немного рассеялся, грянул второй залп, вторая шеренга. Затем наступила очередь третьей, и снова первая. Цель — дальние хижины. Огонь! Не так уж они оказались и далеки, эти чертовы хижины. А тяжелая мушкетная пуля, между прочим, легко проламывала корабельный борт. Впрочем, еще кто-то мельтешил. Карабинеры. Карабин — просто укороченный кавалерийский мушкет, подобный аркебузе. И снова залп. Бутурлин скосил глаза. Укрывшись за деревом, Марта лихо управлялась пистолетом, и, похоже, каждая ее пуля находила цель. Подобравшись к хижинам, девушка стреляла в упор, не промахиваясь, и едва не попала под удар брошенного леопардом копья. Придя в себя, враги пытались оказать сопротивление. В плен не сдавался никто. «Они думают, что мы их съедим», — подбежав, пояснила Конса. «Уничтожим их души». Воины Нкрумы лихо действовали в тылу врага за хижинами, а от ручья уже бежали свои, те, кого привел Юнга. Никита Петрович прищурился и взмахнул шпагой. «Но души у них и так нет. Мушкетеры, огонь!» Вскоре все было кончено. Кое-кто из леопардов все же угодил в плен. Большинство же словили пули или напоролись на пику. Потери, конечно, были и у Бутурлина, но с количеством погибших врагов они ни в какое сравнение не шли. «О, Юнга!» — Никита Петрович узнал бегущего паренька. Ты что такой бледный? Ранен? Нет, там, у ручья, остатки их пиршества, жареные тела, обглоданные руки и ноги. И Карл, его голова. Господи, Господи Иисусе! Господи, бедный Карл! Лучше бы и вправду было его придушить. Эх, бедолага!